«Ну, поехали», — сказал Алексей, и потянул конструкцию из твердого воздуха вперед и вверх. С движением вперед проблем не было, а вот для подъема приходилось прилагать немалые усилия, но не больше, чем если бы поднимал этот же вес без помощи дара. Даже легче, потому что не нужно удерживать равновесие, и можно делать паузы для отдыха. Еще в берлоге, укладывая плиты перекрытий для усиления земли над сводом подземного прохода, он выяснил, что твердый воздух, независимо от формы, имеет фиксированное положение в гравитационном поле планеты, которое, положение, меняется по его желанию посредством прямого касания. То есть если Леха прикасается к твердому воздуху, то тот меняет свое положение в зависимости от желания. При этом точкой опоры является гравитация, а Леха лишь оператором. Другой момент появился при попытке определить грузоподъемность твердого воздуха. В этом случае выяснилось, что перемещать груз можно по горизонтали и вниз, свободно, а вверх удастся поднять только тот вес, который Алексей способен поднять на руках. Вот и сейчас он тянул за собой сиденье с Игорем, с каждым шагом рывками поднимая его на пару десятков сантиметров. Подобные рывки комфорта парню не добавляли, но это продолжалось всего около 10 минут, пока они не поднялись на высоту около 100 метров. Дальше движение стало ровнее, а для Алексея привычнее. Только теперь на плечах не было лямок тяжелого рюкзака, вместо него в руке была рукоять, за которую он тянул сиденье с Игорем. Впрочем, при горизонтальном перемещении это практически не требовало усилий, в какой-то момент он даже перешел на бег. Однако, несмотря на легкость, их эта пробежка надолго не затянулась. Наверху ветер был сильным, но бегущему Лехе это было нипочем, а вот сидящий без движения Игорь через пару часов продрог. Пришлось сделать привал. Алексей остановился бы и раньше, но вокруг были только сельские кластеры да малоэтажные городские. В итоге, за неимением лучшего, для отдыха выбрали дом в 16 этажей. Через балкон забрались в квартиру. В воздухе чувствовался запах тухлятины, но не свежий, а на полу одной из комнат валялись кости. Леха прошелся по соседним квартирам. Запаха не было, только в той, где проводился ремонт. Это не страшно, им тут не жить. Обедая макаронами с тушенкой, Алексей думал над возникшей проблемой. Ситуация напоминала сани. Как и там, придется пассажира укутать потеплее. Но главная мысль не в этом, а в том, что нужно самому сделать что-то вроде санок с сиденьем и подставкой под рюкзаки. А твердый воздух будет лишь подставкой в виде двух продольных труб, соединенных спереди вместе и загнутых вверх. Еще можно иногда разгоняться, как тогда при расчистке завала, и запрыгнув на сани, какое-то время лететь по инерции. А если будет попутный ветер как утром, то это время может быть не таким уж маленьким. Может еще и парус поставить, но нет, не получится. Физика твердого воздуха такова, что между ним и парусом должен быть Алексей в роли перемычки, ведь только он сам может, прикасаясь, заставить твердый воздух двигаться, и это без всяких перчаток. С сиденьем Леха заморачиваться не стал, просто взял компьютерное кресло, отсоединил от него опору и закрепил его на лыжах, найденных на балконе. За креслом сделал багажным отсек, а перед ним закрепил стул без ножек. Конечно, можно было поставить второе кресло, найденное в этой квартире, но оно было кожаным и от этого тяжеленным. В роли паруса, который все же решил попробовать поставить, взял пододеяльник, закрепил его на вторых лыжах, соединенных буквой «Х». Испытания саней прошли, в целом, успешно. Хоть вначале пришлось тащить эту конструкцию вверх, но зато потом можно было просто сидеть, держась одной рукой за место соединения труб твердого воздуха, для удобства загнутых вверх, а второй рукой подтягивать парус, чтоб он тянул Леху, а тот в свою очередь толкал сани. Это был единственный способ применения паруса, который пришел ему в голову. На словах кажется легко, вроде бы сидишь и подтягиваешь, но на деле парус постоянно дергало в разные стороны и даже назад, причем довольно сильно. Да еще приходилось постоянно держать его на весу на вытянутой руке, которая устает, а сменить без остановки – та еще морока. Стоило только снять руку с твердого воздуха, как он резко замирал на месте, а сани, оправдывая свое название, ехали по инерции вперед. То, что в первый раз не свалились с высоты, иначе как чудом не назовешь. Леха в последний момент успел вернуть руку на место и выровнял конструкцию. Умудрились, при этом, не уронить парус с высоты полсотни метров. В дальнейшем подобные ситуации удалось не допускать, но парус было решено сменить на поменьше. «Может взять зонт?» — предположил Игорь. «Нет, не самый лучший вариант», — возразил Алексей. Скорее всего, зонт вывернет от порыва ветра. А если доработать, чтоб не вывернуло, ну там, привязать к спицам прочную нить, а второй конец к ручке. Ну, так, наверное, можно. Но лучше не нить, а рыболовный шнур. Но все равно у нас нет зонта, поэтому пока движемся так, а завтра попробуем твою идею. Скорость такого передвижения была, на взгляд Игоря, около 15 км в час. Доходило до 20, Леха был склонен с ним согласиться, но до вечера преодолели только километров 40, а с учетом утренних 30 получилось 70 за день, побольше, чем пешком. Впрочем, если бы не приходилось иногда останавливаться из-за встречного ветра, чтобы сменить руку с парусом и определиться с направлением, то прошли бы еще больше. Вскоре впереди показалась черная полоса, тянущаяся с севера на юг, и река, если этот узкий водоем с очень медленным течением можно так назвать, над которой последние полчаса передвигались необычные сани, упиралась прямо в нее. Скорость ветра становилась все меньше и меньше, ну, хоть направление было подходящим. При взгляде на незагораживаемую зонтом парусом северную часть полосы, у Лехи появилось подозрение, что это та самая чернота. Однако южная часть, которая направлялась не строго на юг, а, скорее, на юго-восток, была более светлой, и опровергала эту версию. Разглядеть место соединения полос мешал зонт. Конечно, убрать его не проблема, но это значило потерю скорости и очередную остановку, а ветер и так затих настолько, что вскоре быстрее будет идти пешком. Поэтому, чтобы не потерять темп, водитель саней сдерживал свое любопытство, предполагая, что вскоре зонт и так убирать, а там заинтересовавшее его место будет ближе, и рассмотреть можно будет поподробнее. Ветер стих через минут 10. Сложив зонт, Алексей не увидел ничего примечательного. Чернота, полосой идущая с севера, заканчивалась, упираясь в реку, вдоль которой шел Леха, а более светлая полоса, направляющаяся на юго-восток, оказалась продолжением реки. А вот за местом стыка виднелось силуэты многоэтажек. Вот и место для ночлега. Солнце еще не село, когда Леха припарковал сани на балконе 12-этажки. К сожалению, в этом кластере высотных домов тоже не нашлось. Да и по дороге сюда он их видел всего пару раз. Ну да ладно, от пекла уже достаточно отдалились. Вон, даже этот городской кластер расположен между лесом и полем, может, и элита тут не водится. Не то чтобы более мелкие не были опасны Алексею, даже бегун может ранить, или даже убить, если прозевать нападение или толпу. Не говоря уж про лотерейщиков и мутантов покрупнее, но Алексея, несмотря на несколько побед, элита пугает больше всего. Наверное, из-за того, что в бою сталкивался чаще с ними, а ведь жемчужников, обладающих источником, Леха может почувствовать заранее, и чем сильнее источник, тем больше расстояние, значит, атаки кусачей и большинства руберов более опасны из-за своей внезапности. К тому же основная масса мутантов не обладают источником, а значит, и шансов встретить их гораздо больше. Квартира оказалась чистой, вони не было даже на кухне. Зато пыли много, приготовив ужин, иммунные не спеша его съели, негромко переговариваясь. А когда у иммунных просыпается дар? Вдруг спросил Игорь. Точно не знаю, пожал плечами Алексей. У всех иммунных, кого я встречал, через 4-5 дней. Но ведь я здесь уже 6 дней, и он у меня уже должен был проснуться. Почему я до сих пор без дара? А кто тебе сказал, что без дара? С даром. Просто пока слабеньким и бестолковым. Он еще утром проявил себя. Утром? Игорь задумался. Ты это про то мерцание, когда мы начали подъем? Про него. Но сразу скажу, точно понять, что это за дар, я не могу. Просто не знаю. По ощущениям похоже, что это что-то связанное с пространством. Как его тренировать, я тоже не знаю. А почему мне не сказал? А зачем? Ты бы от безделья стал волноваться и тужиться, стараясь проявить его. А вдруг бы получилось? Мне неожиданности на высоте не нужны. Сейчас-то можно, не следовало бы, покачал головой Алексей. Такими вещами надо заниматься в безопасном штабе. Но ты же не успокоишься, да? Но ведь в округе, пока мы подходили, ни одного мутанта не было. Хе, не было, усмехнулся Леха. Во-первых, мы осмотрели окрестности только этого дома. Во-вторых, мы могли их просто не заметить. И в-третьих, за то время, что мы здесь сидим, обстановка могла поменяться, и сильно. Так давай еще раз повнимательнее осмотримся, а потом ты посторожишь, и я постараюсь проявить свой дар. Леха вздохнул. Ладно, давай сходим на разведку. Только теперь надо будет сделать круг побольше, а потом посмотрим, Что там у тебя за дар, так-то мне и самому интересно. Надо было видеть, как засияло лицо парня. Еще бы, у него будет своя суперспособность. Правда, пока непонятно какая. Дополнительная разведка, ожидаемо, показала пустоту кластера мутантов в округе не было. Возможно, это было связано с тем, что кластер старый, или кто-то их распугал. Но если судить по толщине пыли, то вернее первый вариант. Из примечательного стоит упомянуть большой строительный магазин рядом с не меньшим продуктовым супермаркетом, расположенным на первом этаже соседнего дома. Продукты в старых кластерах искать бессмысленно потому, что они успевают испортиться, даже консервы брать опасно, разве что крепкий алкоголь, а вот из стройматериалов можно смастерить сани полегче и поудобнее, да еще с багажным отсеком, но поход туда можно отложить до завтра. Как и ожидалось, попытки Игоря проявить дар результата не дали, если не считать мерцания, а это был неплохой показатель. Многие иммунные, поначалу, не могут самостоятельно активировать свой дар. В итоге, потратив всю энергию после пятой попытки, он перешел к рассуждениям и перебору вариантов о сути дара. Впрочем, Алексей предполагал, что некоторые из них были вполне вероятны. Свои версии он озвучивать не стал, а спокойно сидел, слушал молодого напарника и модернизировал зонт, найденный в прихожей. Закончил аккурат к 9 вечера, когда поступил первый сигнал от Надежды. В этот раз Алексей рассказал своим дамам и Смыковым об Игоре, о том, как встретились и как путешествуют. Только не стал говорить о тонкостях отношений с Татьяной. В этот раз сеанс связи продлился гораздо дольше. Расспросив Леху, женщины взялись за самого Игоря и постарались выведать у него побольше подробностей. На этой ноте завершился день. Глава 5. День 190. Глава 5. День 190. Новое утро ничего необычного не предвещало. После пробуждения Алексей из окна осмотрел окрестности, не спеша приготовил завтрак, растолкал Игоря, накормил его и поел сам. Потом иммунные отправились к присмотренному накануне строительному магазину, для разнообразия пешком. Проходя мимо входа в супермаркет, Леха обратил внимание на дверь с оторванными петлями, которую кто-то аккуратно поставил на место, и кучу продуктовых тележек, стоящих возле смятых машин, которые явно таранили, расчищая проезд ко входу. Дверь в строительный магазин висела на месте. Осмотрев магазин, служебный вход и подсобные помещения, Леха скинул большой рюкзак возле главного входа и пошел подбирать материалы для новых саней. Поднявшийся туман, который по характерному запаху определялся как кисляк, заставил их прервать сборку рамы саней и со всех ног бежать к границе кластера. Алексей ухватился за лямку рюкзака и, помня, что консервы и патроны весят немало, с усилием потянул его на себя. То, что что-то не так, он понял по треску разрываемой ткани и резко полегчавшей лямки. Оглянувшись, он увидел огромную дыру на боку рюкзака и рассыпавшиеся продукты, а также острый лемех плуга мотоблока, за который зацепился рюкзак. Алексей оглянулся на дверь в служебные помещения, куда отправил Игоря, а потом посмотрел в окно на улицу. Туман уже стал достаточно густым, чтобы сильно ограничить видимость, а значит и перезагрузка близко. Потом, плюнув на продукты, он схватил сверток с патронами и побежал за парнем. Игорь ждал за дверью служебного входа. «А где рюкзак?» «Пицца рюкзаку, а еда рассыпалась, собирать некогда». Леха посмотрел по сторонам и, определившись с направлением, показал рукой: «Бежим туда, к черноте, потом налево вдоль нее к реке». «А почему не по прямой? Тут же просто пустырь», — на бегу спросил Игорь. «По прямой можем не успеть, и нас накроет перезагрузка, а двигаясь вдоль границы мы успеем уйти в черноту. Там, скорее всего, с непривычки, будет хреново, но всяко лучше, чем под перезагрузкой». Дальше бежали молча, берегли дыхание. Несмотря на то, что был налегке, парень стал отставать. Сказывалось недавнее ранение и отсутствие регулярных тренировок. До воды оставались считанные метры, когда Алексей почувствовал, что пора, еще пару секунд, и будет поздно. Не раздумывая, Леха схватил Игоря за руку и прыгнул в безжизненный кластер, прямо в казавшиеся стеклянными кусты. Со звоном и хрустом бьющихся кристаллизованных растений иммунные провалились сквозь кусты и кубарем покатились по наклонному берегу к воде. Остановиться не было возможности, так как сразу после пересечения границы ориентация в пространстве была потеряна. Непонятно было не только направление, где перед, где зад, но даже где верх и низ. В таком состоянии самостоятельно покинуть черноту было бы сложно. Но неожиданно склон берега закончился, и двое с громким плеском оказались в воде, за пределами мертвого кластера. Однако вода оказалась не самым благоприятным местом, особенно для людей в состоянии сенсорного шока после черного кластера. Почувствовав воду на лице, он инстинктивно задержал дыхание и попытался выбраться. Встать на ноги Лехе не удалось. Точнее, удалось, но ненадолго. При попытке опереться на ноги его повело в сторону, и Алексей вновь окунулся с головой, так и не успев вдохнуть воздух. Во время второй попытки он догадался создать опору из твердого воздуха, за которую зацепился левой рукой, а правой ухватил вяло барахтающегося поблизости Игоря за ногу, подтянул поближе и, перехватившись сзади подмышкой, приподнял его лицо над водой. Надсадно кашля, парень стал освобождать свои легкие от воды, а Алексей, не мешая ему, приходил в себя. Через 10 минут, когда Игорь задышал спокойнее и стал проявлять интерес к окружающему, Леха, подволакивая его за собой, направился в сторону перезагрузившегося кластера. Тумана уже не было. С помощью дисков Алексей выбрался на берег и вытащил за собой Игоря. В процессе выяснилось новое свойство твердого воздуха, или как теперь его называть. В общем, диск, созданный в водной среде, состоит из твердой воды. Причем это не лед. Как применить эту информацию, непонятно, но пусть будет. Отжав одежду от воды, купальщики развесили ее сушиться на прибрежных кустах и стали перебирать котомки и чистить оружие, что заняло у них пару часов. По прошествии этого времени двое пошли в направлении супермаркета. Одежда до конца не высохла и была влажной, но, хотя бы, с нее не капало и в ботинках не хлюпало. Вход в магазин был закрыт, но на стук подошел охранник. Впрочем, открывать дверь он отказался. Не помогла даже продемонстрированная пачка купюр, которую Леха хранил в герметичном контейнере с остальной боящейся влаги мелочью. Он уже подумывал пригрозить оружием, но звук работы мощного мотора заставил его сменить планы и оглянуться в сторону шума. Вскоре из-за поворота выехал армейский УАЗ без тента и задних сидений. Вместо этого он был украшен кустарной внешней рамой из толстых труб и пулеметной башней. За УАЗом выехала обычная фура, за ней выехал КРАС, да такой, какой можно ожидать увидеть в фильме про безумного Макса или Вулье. Группу машин замыкали еще два внедорожника, распознать которые Леха не смог из-за навешанной брони. Вот и свиделись. Похоже, что это такая организованная группа иммунных, к какой он хотел прибиться в самом начале своего попадания. Да и сейчас, в общем-то, он к таким и направляется. Лишь бы не оказалось, что это муры. А то, как-то подозрительно, не отводя от них прицел пулемета, приближается УАЗ. Алексей сосредоточился и начал материализовывать щит. Это была заготовка как раз на подобные случаи, но чтобы создать его, нужно было около 20 секунд, очень много, но тренировать его было некогда, да и забывал все время. Зато в результате получался диск диаметром 80 сантиметров и прочностью стекла полуметровой толщины с ручкой посередине. Просто диск без ручки создавался бы почти в два раза быстрее, но тогда о быстрой манипуляции щитом можно было забыть. Закончив с ним, Леха коротко проинструктировал Игоря, чтобы он не болтал лишнего, особенно о дарах, а значит и их способе передвижения по воздуху. В случае конфликта это будет сюрприз для них, объяснил он. Тем временем замыкающие внедорожники встали на охрану с двух сторон от магазина, фура начала разворачиваться, а из КРАЗа высыпали вооруженные люди и направились ко входу в магазин. УАЗ остановился в 5 метрах, не отводя от них пулемет. Потом, с тихим щелчком открылась дверь, парни увидели мужчину в военном камуфляже, лицо которого было сверху закрыто банданой, а снизу бородой, из которой раздался негромкий, басовитый голос. «Кто такие?» Планируя встречу с местными иммунными, Леха обдумал ответы на разные вопросы, но о том, как представиться при встрече, не задумывался. Дело в том, что по традиции местных, новичков принято крестить новым именем. Дескать, старое имя осталось в старой жизни. Но Алексея уже сложно назвать новичком, но нового имени до сих пор нет. Значит, нет и крестного. А как объяснить знания о выживании в улье? Можно, конечно, придумать имя самому и им представиться. Но непонятно, как на это отреагируют ментаты. Не хотелось бы начинать отношения с подозрения в обмане. С другой стороны, здесь также не принято говорить старое имя. Впрочем, а что мешает ему рассказать все как есть? Можно даже книги скопировать из телефона. «Я Алексей, это Игорь. Я МАС, начальник охраны. А вы новички, что ли?» «Вроде того. Что-то не больно-то ты на новичков похож, скорее на бывалого». «Ну да, я уже больше полугода улей топчу. И что, за полгода никто тебя не крестил?» Насторожился МАС. Алексей заметил, как напряглась рука-стрелка, лежащая на рукояти пулемета. Так получилось, что вы первые иммунные, подходящие на роль крестного для меня, и что стало с неподходящими. Что, в смысле? Тут до Лехи дошло, что разговор идет как-то не так, вы не поняли. Я имел в виду, что все иммунные, которых встречал до вас, оказались в улье позже, чем я. Подозрительности во взгляде Маза стало чуть меньше, совсем чуть-чуть. И откуда же ты узнал, как выжить в улье? Буклет нашел? Да не, в книжках прочитал. Внешник, воскликнул пулеметчик, это прозвучало с такой злой радостью, что Леха вздрогнул. Что? Да нет же, замотал он головой. В моем мире была серия книг про Стикс, и в моем понимании я, скорее, попаданец в книгу, чем внешник. Интересная версия. И, конечно же, доказательств у тебя нет, ну, если за таковые не считать штук 20 книг в телефоне, то нет, улыбнулся Леха. Дай посмотрю. Не дам. Вы не в том положении, чтобы спорить. Маски в ком указал на пулемет. Могу скопировать по блуитуатх, а оригиналами рисковать не буду, примирительно объяснил Алексей. Ну, так можно, только сейчас у меня нет телефона. Поэтому вы отправитесь с нами в штаб, а до тех пор за вами присмотрит Амар. Он снова кивнул в сторону пулеметчика и пошел в направлении фуры. Там как раз началась погрузка, и грузчики, под присмотром какого-то важного типа в краповом берете, без суеты подвозили телеги с пакетами и разгружали их в грузовик. «Погоди», — окликнул Леха Маза, — «нам бы тоже еды набрать не помешало, так-то мы сюда ради них и приперлись. Пусть пацан твой исходит, а ты стой и держи руки подальше от оружия. Амар, парень нервный, из стронгов». Прогулка Игоря за едой прошла спокойно. Какую еду брать он знал, поэтому управился быстро. Никого не убили, только охраннику нос расквасили, коротко доложил парень. «Это хорошо», — вздохнул Леха. «Значит, не беспредельщики». Когда погрузка фуры была завершена, Мас, стоящий возле краза, призывно махнул им рукой, и Алексей с Игорем, под бдительным присмотром Амара, направились к нему. Уже подходя к грузовику, Алексей прочувствовал знакомое ощущение, такое, какое бывает у него при приближении иммунного или элитника. Дилемма. Если иммунный, то надо забрать с собой, а если мутант, то он давно их заметил и затаился, значит, умный раз до сих пор не напал. Скорее всего, нападет на хвост отходящей колонны, или вообще не нападет. Надо проверить. Мас. Леха привлек внимание начальника охраны. Вон в том направлении, он указал рукой в сторону строительного магазина, в пределах 100 метров есть источник энергии. Какой энергии? Вот как ему объяснить, рассказать о том, как работают дары Улья, так это долго. Да и нужно ли ему это? Короче, я чувствую там иммунного, или элиту. При слове элита все напряглись. Ты бы определился поточнее, а то пойдем за свежаком, а нарвемся на монстра, заметил Мас. Думаешь, подстава? Спросил парень в берете. Да хрен его знает. Чуйка молчит. Вроде он нормальный. Ответ начальника охраны был вполголоса, явно не для лишних ушей. Но Леха его расслышал, пусть и на пределе. Надо проверить, решил парень в берете. Пошли кого-нибудь. Сам пойду, и гирю с собой возьму, да и этого новенького. Похоже, он сенс. Хорошо. Источник энергии ощущался из строительного магазина. Вряд ли это мутант. Скорее всего, кто-то из персонала. Так и оказалось. Остановив собравшегося ломать дверь гирю, Алексей подошел ко входу в магазин и просто постучал. Через полминуты дверь открылась, и они увидели парня с бейджиком «Консультант». Однако он не был иммунным. Источник ощущался левее. Тут у Лехи случился ступор. Отодвигая гирю от двери, он намеревался показать чудеса дипломатии и красноречия, но как это осуществить на практике не знал. Да и как можно объяснить необходимость увести кого-то из коллег с неизвестными людьми, непонятно. Конечно, можно представиться сотрудниками какой-нибудь спецслужбы, но в этом случае необходимо знать хоть какие-то данные о человеке, который им нужен, а этих данных нет, неизвестно даже, мужчина это или женщина, то есть версия сыпется в самом начале, и их действия можно воспринимать как банальное похищение. Так имеет ли смысл заморачиваться или же стоит сразу вести себя как бандиты? Леха неуверенно посмотрел на гирю, потом на Маза. Маз, прекрасно все поняв, молча кивнул гире. «Гиря, я свою очередь», отодвинув Алексея, ввалился в магазин и, угрожая автоматом, потребовал собрать весь персонал в торговом зале, и сам пошел следом за парнем в подсобные помещения, скорее всего, проконтролировать служебный выход и зону разгрузки. Источник был у молодой, симпатичной девушки лет 25 на вид. На ее бейджике было написано «Зам. Директора Галина». Леха достал телефон и, имитируя работу со сканером, пошел вдоль неровной шеренги работников магазина, поочередно наводя им на каждого. Пройдя до конца очереди, Алексей вернулся к примеченной заранее девушке. «Источник у нее», — указал он на нее. «Что?» — настороженность во взгляде Галины сменилась удивлением. «Какой источник?» «Так, привлек к себе внимание Мас. Девушка идет с нами. Остальным не покидать магазин». Леха мягко взял Галю под локоть и подтолкнул к выходу, в сторону Маза. «Но я не хочу, у меня работа». Девушка попыталась вырваться, но Маз перехватил ее руку, но, видимо, сильнее, чем нужно было, и она психанула. «Отпустите. Понятия не имею ни о каком источнике и никуда не пойду с бандитами и насильниками». «Не волнуйтесь, Галя, успокойтесь. Мы не бандиты, и уж тем более не насильники. Да вас просто доведут информацию, а потом делайте, что хотите. Но зачем мне куда-то ходить? Доводите здесь. У нас нет с собой учебных материалов. Так что прекратите истерику и поехали. Но, мои вещи. Позже у вас будет возможность забрать их. Если договоритесь с рейдерами или сами им станете», — про себя подумал он. Выйдя из магазина, вернулись к автоколонне. Всю дорогу Галя испуганно оглядывалась на черноту и толпу вооруженных мужчин, но от вопросов воздержалась и шла, старалась держаться поближе к Мазу. Встретили их одобрительным гулом и смешками. Из отдельных реплик Алексей понял, что к Мазу не раз подкатывали женщины их стаба на тему постоянных отношений, но он числился убежденным холостяком и стойко ни с кем не связывался, соглашался только на короткие встречи, а тут он явно проявил благосклонность к даме. Путь до стаба прошел без происшествий, если не считать за таковые две встреченные стаи, самый крупный мутант в которых был кусачем. Против них хватило одного крупнокалиберного пулемета, установленного на УАЗ «Авангарда». Дорога заняла чуть больше часа времени, при этом двигались с крейсерской скоростью 60 км в час. На вопрос Лехи, почему за продуктами выбираются так далеко, ему пояснили, что до подходящих мест, расположенных поближе, добираться намного опаснее. Глава 6, день 190. Сам стаб представлял из себя болото с островом посередине. Проехав через границу, грузовики проехали по мосту, первая часть которого была подъемной, а потом еще метров 100 прямой участок, который у самого острова делал несколько поворотов. Тут с вопросом о причудливой форме моста влез Игорь. «Разве недостаточно одного подъемного моста? Зачем эти зигзаги?» «Нее, ты что, даже кусач, не говоря уж о Рубере и Элите, легко перепрыгнет его», — пояснили ему. «Так что на прямом участке его встретит пушки прямой наводкой. А зигзаг, как ты говоришь, нужен для того, чтоб притормозить самого ушлого, решившего прорваться на скорости. Но обычно хватает и пулеметов. А так, у нас и ворота не в конце моста, а на 100 метров левее». Наконец мост закончился и машины выехали на небольшую площадь, и гости увидели упомянутые пушки, скрытые под масксетью. «Знакомьтесь, Мстас и Мстап», — гордо произнес их разговорчивый гид. «Так-то берет хочет сменить буксируемую на такую же самоходную, но нам предлагают только акацию, а у нее скорострельность низкая». Оценив диаметр ствола, Леха признал, что такой дурой прибить Элиту можно. «А если не забыть про прямой участок моста, то главное не зевать, и все получится». Учитывая скорость тех монстров, которых он видел, то два орудия тут явно не лишние, и дополнительный шанс никогда не помешает. За воротами была большая стоянка, огороженная стеной, по которой ходили вооруженные люди. Люди стали выгружаться из припарковавшихся машин. Встретил их мужчина в традиционной, для Улья, военной форме. Коротко опросив несколько человек, он подошел к что-то обсуждающим Берету и Мазу. Также, недолго поговорив с ними, он в сопровождении Маза направился к новичкам, все это время находящимся под присмотром Амара. «Это наш ментацони, а это наши новички», — представил их Маз. «Пошли к нему, в опросную». Проверка ментатом длилась недолго, всего-то надо было заполнить анкету, а потом подтвердить, что написал правду. Судя по теме вопросов, цель опроса была в выявлении агрессивных намерений в отношении стаба и его жильцов, и никаких личных секретов узнать не пытались. С опросником закончили. «Вопросов нет. А теперь, Сони», — Мас посмотрел на ментата, — «у тебя на ноутбуке Bluetooth есть?» «Есть». «А зачем?» «У Алексея на телефоне есть книги, из которых он узнал, как выжить в Улье. Надо бы их посмотреть, а он за свой аппарат боится». «Не проблема. Но может, лучше сразу Сиса позвать?» — предложил Сони и, увидев недоуменный взгляд Лехи, пояснил. «Сис — это сисадмин». Леха кивнул. Вот если у нас у самих не получится, то позовем. Давай, не тяни время. Все созвать не пришлось. Хоть и большинство книг не открылось, но парочка была в другом формате, и ноутбук Sony их распознал. Ладно, кивнул Мас. Больше вопросов к вам нет. Остальные книги Sony передаст СИСУ. Пусть работает. А те, что читаются, я у себя посмотрю. Бывайте. Стой, Мас. Sony окрикнул начальника охраны. Ты их крестить должен. Не забыл? А, точно. Он указал пальцем на Алексея. Будешь ведуном. Пацана крестить сам. А женщины имя выбирают себе сами. Sony, расскажешь им, что тут и как? На прощание кивнув, Мас спрятал в карман флешку с книгами Алексея, мазнув взглядом по Гале, и скрылся за дверью. Похоже, эти книги всерьез заинтересовали его, заметил Sony. Раньше я за ним не замечал тяги к чтению. Или он от дамы убегал. Sony, может, объясните нам местные правила? А то странно, что начальник охраны каравана командует главой службы безопасности стаба. Глава службы безопасности? Ха-ха, засмеялся Sony. Рассмешил. Хи-хи, ты это... Парню имя придумай, а потом и рассказ будет. А чё тут думать, я уже давно придумал. Игорь, теперь ты кот, а почему, удивился парень. А просто так, давай, Sony, рассказывай, быстро ты. Ну ладно, слушайте. Значит, стаб наш называется гвардейским. Почему, не знаю. Глава стаба, Берет, начальник службы безопасности, Мас. Я, его заместитель и штатный ментат. Знахарь у нас Лея. Женщина, не удержался от вопроса Леха. Да. Ты что-то имеешь против женщин? Не-не, замечал руками Алексей. Все нормально, просто удивился. Ну ладно, продолжу. Начальника склада зовут Баку. И, это, он азербайджанец, и сильно гордится своим именем. Постарайся при нем не прикалываться на тему японского Бака. У него на эту тему бзик, может сильно обидеться. А с его должностью это сам понимаешь. Кстати, он принимает любые патроны, а в магазине... Хоть и дороже, но не все подряд. Но если будешь ходить к нему только с неходовыми патронами, то может цену снизить. Это приказ Берета. Так что лучше тащи все к Баку. У него же можно закупиться, чтоб нормально одеть вашу девушку. Она не наша. Но я вас понял, Алексей кивнул. Где нам, на первое время заселиться? Ах да, первое время можно пожить в общаге. Это здание через 5 домов от администрации направо. Там же, на первом этаже, столовая. Первые 3 дня, бесплатно. Потом один спаран на 3 дня с питанием в столовой. И да, вход в стаб тоже один спаран. Автобус с профилактическим рейсом ходит раз в 2 недели. Поездка стоит 3 спарана. Sony задумчиво помолчал. Вроде все. Тут рукав Лехи деликатно подергала Галя. Простите, Алексей ведь, да, в полголоса уточнила она. Вы можете объяснить, что за спараны, и куда ходит автобус? Могу, но вам лучше сначала прочитать буклет, а потом и спрашивать. Я думаю, что большинство ответов найдете там. Сейчас пойдем, заселимся. Потом пообедаем, а затем нам с Иго, вернее с котом, надо будет сходить к знахарю, а вы почитайте. И уже после этого, ближе к вечеру, я буду в вашем распоряжении. Хорошо, легко согласилась девушка. Особого выбора у нее не было, да и устраивал ее этот план. А мне к знахарю не надо, думаю, пока рано, да и платить вам нечем. Сначала надо найти работу. Попрощавшись с ментатом, новички направились в общежитие. Это было 3-этажное здание, сложенное из крупных бетонных блоков и кирпичей. Половину первого этажа занимала столовая. Комнаты были 2-местные, но свободных хватало. В столовой кормили сытно, хоть и без изысков, но за отдельную плату можно было заказать какой-нибудь деликатес. Съев обычный куриный суп и пюре с котлетой, ведун и кот направились к знахарю. Лея была невысокой, симпатичной девушкой, со стройной фигурой и вторичными половыми признаками 3-го размера. Кот с первого взгляда залип на нее, не обращая внимания на присутствующего в помещении мужчину. Леха пихнул локтем парня, тот вопросительно оглянулся, но через пару секунд его взгляд плавно сместился обратно на грудь девушки. Ведун, посмотрев на мужчину, пожал плечами, тот, в ответ, махнул рукой. Лея смущенно покраснела. «Добрый день!» Прервав молчаливую пантомиму, поздоровался Алексей. «Мы к знахарю. Или зайти попозже?» «Здравствуйте», — ответил мужчина. «Все в порядке. Мы оба знахари. Лея моя ученица, и я просто приехал проведать ее, ну и проверить успехи. Меня зовут Ветер, и если будут сложности, то помогу. Я Алексей, в смысле ведун. Это кот. Нам бы с дарами определиться. А мне, наверное, еще и подучиться». «Интересно», — задумчиво сказал Ветер. Потом посмотрел на Лею. «Что скажешь, Хаэм? Молодой, обычный иммунный. Скорее всего, дар раскрылся, но слабо. Вот второй непонятный. Сильнее меня. Явно не новичок. При этом прежнее имя ему привычнее нового. Похоже, окрестили сегодня или на днях, но скорее всего сегодня». Потом, переведя взгляд от Лехи на старшего товарища, объяснила. «Сегодня берет караван за продуктами водил». «Логично», — согласился Ветер. «Думаю, что он из диких. Что за дикие?» Леха влез с вопросом в диалог знахарей. «Это когда иммунный выживает сам, без наставников. А вместо живчика споран рассасывают, как леденец», — объяснил Ветер. «Такое происходит с иммунными на последних стадиях спорового голодания. И если есть споран, то инстинктивно кладут его в рот и рассасывают. У меня было не совсем так, но о подобном где-то читал, не помню». «Читал? Кто такую информацию в буклет пишет?» – удивилась Лея. «Да нет, в данном случае это был не буклет, а целая серия книг». Увидев недоверие знахарей, ведун пояснил. «В моем родном мире один писатель написал несколько романов про мир Стикс, а потом другие авторы придумали свои истории про приключения в этом мире. Так что я попаданец в книгу. Правда, пока не понял в которую. Никаких знакомых имен и названий не слышал. Но, думаю, что все еще впереди. Я ведь только сегодня встретил местных иммунных». «Интересно», — протянул Ветер, — «а нельзя ли как-то ознакомиться с этими книгами?» «Можно, конечно. Я, вон, и Мазу с Сони передал копии. Однако в этом случае с копированием получилась проблема. Как пояснил вызванный на помощь СИС, не совпадали какие-то служебные сигналы. Впрочем, он быстро справился с этим и отбыл со своей копией книг. Может, мы все же займемся тем, зачем пришли?» — напомнил о себе Леха чересчур увлекшимся книгами знахарем. «Действительно, что-то мы увлеклись. Я так понимаю, вы хотите узнать про свои дары?» «Ну да, Лея, будь добра, посмотри парня, а я гляну ведуна». Старший товарищ местного знахаря пересел поближе к выбранному пациенту, приложил правую руку к груди Лехи, а в левую взял бусы и, сосредоточившись, прикрыл глаза. А тот, стараясь ничего не упустить, наблюдал за работой знахаря. Внимательно следя за его манипуляциями, он увидел, как из руки Ветра вышла энергия и стала медленно ощупывать узлы даров, а пальцы левой руки начали перебирать бусины. Продолжалось это недолго, но с первых же минут брови знахаря удивленно поползли вверх, а к пятой минуте к вздернутым бровям присоединился приоткрытый рот. Закончив с диагностикой, старший знахарь открыл глаза и наткнулся на внимательный взгляд Алексея. «Мда, судя по всему, ты наш коллега», — заметил он. «Значит, про это ты говорил, говоря про учебу?» «Ну да, верно, ладно», — сказал Ветер, и, бросив короткий взгляд на кота, продолжил. «Об этом позже. Значит, дары, насколько я понял, ты ими вполне владеешь. Самый сильный у тебя – знахарь. Следующий, чуть слабее, кристаллизация». Леха хотел было задать уточняющий вопрос, и уже открыл рот, но в последний момент решил не перебивать опытного знахаря. Мало ли, вдруг обидится. «Еще меньше развит светлячок». По названию дара, Алексей понял, что имеется в виду самый первый его дар, и последний, самый слабо развитый дар, я, к сожалению, определить не могу. С таким не сталкивался. В счет будущего обучения могу сказать. «О, так ты и с ним разобрался? А чего тогда мне голову морочил с просьбой определить дар? Ну, так мало ли. Зато, теперь знаю, как мои дары называются. А то только со знахарем угадал. Тот, который кристаллизация, называл твердый воздух. Светлячок, просто свет. А четвертый дар — это пространственный карман. А во, у меня такого нет. Лея, у тебя не найдется запасная бусинка?» «Ветер, если ты не заметил, я работаю, и ты опять треплешься». «Упс». Ветер закрыл рот рукой. «Действительно, опять занесло. Вот так и начинают среди иммунных гулять байки о знахарях. Игорь не из болтливых, то есть кот», — уточнил ведун. И, обращаясь конкретно к парню, попросил. «Как закончите, подожди меня в общаге, или в столовой посиди. На», — он протянул два спарана, — «я там бар видел, выпей пиво». «Этого ему нажраться хватит», — заметила Лея. «В общем-то, я закончила. Со здоровьем все в порядке. Дар один, телепортация. Пока на короткие расстояния. Это же круто». «Да?» — неуверенно спросил кот. «Пока нет», — обломал парня Ветер. «А без жемчуга еще долго особых изменений не будет». «Жаль», — со вздохом пробормотал кот. «Ну, я пошел тогда». «Иди», — махнула рукой Лея. «И не грусти так, дар у тебя хороший, но только развивать его надо долго». Посмотрев на закрывшуюся за парнем дверь, ведун повернулся к знахарям. «Продолжим, а то у меня столько вопросов», и с ожиданием посмотрел на мужчину. «Не-не», замахал тот руками, «ты вон, к Лее пришел, пусть она тебя и учит, но, учитель, я и сама-то всего месяц как обучение закончила, а во», стал придуриваться ветер, «давно уже пора своего ученика завести, а тут, смотри какой экземпляр, ветер». Возмущение Леи, казалось, стало осязаемым. «Ладно, ладно, хорошо, один урок проведу», смирился знахарь, но, увидев, что девушка и не собирается успокаиваться, добавил, «Серьезно, Лея, я же тебе говорил, что после того, как навещу тебя, сразу пойду на юго-восток. Ага, я скорее поверю, что тебе нужен Барарта, а не знахарь. Все может быть». Ветер вздохнул и повернулся к Лехе. «Ладно, значит, ты знахарь. Остальные дары – фигня, главное то, что ты можешь работать с энергией. Начну с того, что одинаковых даров не бывает. Всегда есть отличия, хотя бы и незначительное, так и у нас, но даже так знахарей можно разделить на несколько типов, таких как мы с Леей, большинство, а твой тип встречается гораздо реже, и я не скажу какой лучше. Про свой дар ты знаешь, можешь видеть энергию, и более-менее свободно манипулируешь ею, но знаний как и что делать у тебя нет, надо учиться самому. Если подобрать аналогии, то можно сравнить с автомобилем, и у тебя и у меня есть ключи от замка зажигания, но у меня... К тому же, есть знание, как открыть дверь машины, как завести ее и даже как начать движение. Это знание ко мне пришло с даром, а у тебя этого знания нет. Но в отличие от меня, ты можешь присмотреться и увидеть устройство замка, понять, как он работает, а потом открыть дверь и завести двигатель. Можешь разобраться, как работает коробка передач со сцеплением и начать движение. Но если бы ты был автослесарем, то смог бы гораздо быстрее и лучше разобраться с устройством механизмов. По твоей аналогии получается, что если бы я был врачом, то и способности знахаря освоил бы лучше, верно? Поэтому я бы порекомендовал тебе выучиться на врача. Ага, где ты тут видел мединститут? Ветер, задорно улыбнувшись, ответил, в 40 километрах к югу. В смысле? Удивился Алексей, но сразу же догадался, о чем речь. А, ты про какой-то стандартный кластер, так толку-то от него? По крайней мере, там должна быть подходящая литература. Еще можешь попробовать найти иммунного врача. А ты-то как выучился? А как Лея? Ну, как я уже упоминал, азы умений знахаря в нас заложены вместе с даром. А по медицине Лея обучена мной до уровня медсестры. Вот мне повезло, я сюда попал уже обученный. Правда, немножко не тому, но это мелочи. Чую я, что здесь есть подвох, с подозрением заметил Леха. Да ветеринар он... Сдала учителя Лея, имя у него оттуда. Эй, возмутился ветер, может, это секретная информация, а что такого, удивился Леха. У меня тетя ветеринар. Ничего, объяснила девушка, это у него бзик такой, но мне кажется, что ветер так прикалывается. Понятно, имя нормальное, правда, я думал, что оно со стихией связано. Так, привлек к себе внимание знахарь, хватит уже меня обсуждать. Подытожу, знахарским умением ты можешь подучиться, просто наблюдая за работой Леи, но лучше будет, если ты к этому моменту уже изучишь хотя бы анатомию человека, не говоря уж про всякие физиологии, неврологии, кардиологии т.д. и т.п. Вроде бы много, но в Улье, благодаря регенерации, тебе не нужны знания о способах лечения, достаточно знаний об устройстве и работе организма человека, так что для начала тебе надо порасспрашивать местных, может, найдется дипломированный доктор, а можно сразу подойти к местному ментату, как его, Сони, вроде. Так вот, у них, в анкетах, обычно есть пункт о роде занятий до Улья, так будет быстрее. Потом надо заказать рейдерам учебную литературу, если, конечно, не захочешь сам прогуляться за ней. Книг будет много, ведь кроме учебников нужны будут всякие словари и справочники. Мда, как-то Леха ожидал чего-то другого, а хотя... Чего он мог ожидать? Ну, наверное, не банального изучения медицины. Хотя и стоило бы догадаться, ведь знахарь это лекарь. А чтоб лечить, надо знать устройство организма. Все логично. Ладно, сказал он знахарю, с этим ясно. Надо изучить медицину, а потом вернуться к Лее и учиться знахарству. Вы мне лучше расскажите, каковы перспективы, какими силами обладают знахари и кто такие великие знахари. Ух ты, какой быстрый! Откуда про великих знахарей знаешь? Из своих книг, что ли? Сам же ответил ветер. Про твои перспективы не скажу. Но вот мы, поначалу, умеем только почувствовать чужой дар. Не увидеть, как ты, а именно почувствовать. Это похоже на смесь из разных чувств, вкуса, осязания, запаха и еще чего-то. Потом приходит первое умение. Чаще всего это способность сгладить пиковые напряжения при приеме жемчуга. Дальше, обычно с помощью учителя, открывается способность перенаправить фокус регенерации на поврежденное место. И, в общем-то, для обычного знахаря этого достаточно. Разве что научиться добавлять к регенерации пациента свою силу, тогда излечение происходит намного быстрее. Как-то небогато, я же говорю... Обычно этого достаточно, но если долго практиковаться и регулярно употреблять горох, то лет через 10 откроется способность видеть как ты, но можно ускорить этот процесс с помощью жемчуга. Что же до великих, то про них даже мы не особо-то много знаем. Они обычно не сидят на одном месте, частенько пропадают, бывает на несколько лет, а когда появляются, то показывают чудеса, походя излечивают сложные травмы. И в стабе, где они задержались, им вскоре становится нечего делать, и они снова уходят. Так что я и сам ни одного не видел. Интересно. О, еще как. Мне мой учитель говорил, что когда иммунный достигает определенной силы, то к нему приходит великий, а потом они оба уходят. Не насовсем, нет. Иммунный потом возвращается. Не всегда в свой стаб, но все же. И конечно же никому не говорит, где был. В общем, это все. Дальше давай сам. Ах да. «Давай-ка я сделаю слепок энергии твоего кармана». Леха с любопытством наблюдал, как опытный знахарь, с помощью своего дара, создает в каменной бусинке ауру, идентичную энергии пространственного кармана. Процедура была похожа на то, как сам Алексей делал накопители, но без каркаса. «Вот смотри», — ветер показал свои бусы. «Каждая бусинка заряжена энергией определенного дара и подписана. Что-то я не вижу никаких надписей». Просто ты еще не знаешь, куда смотреть. На самом деле надписи там нет, но есть мысль. То есть я сейчас скопировал энергию твоего кармана и поместил эту копию в камень, да не просто так, но еще и с мыслью пространственный карман. Вот, прикоснись к ней, да не рукой, а даром знахаря. Леха пристыженно опустил руку, которую протянул к бусам, и, вытянув энергетический щуп, прикоснулся к бусам. Действительно, от бусины шло чувство знакомой энергии, и в момент касания к ней в голове прозвучала мысль с названием. Пройдясь по остальным бусинам, он услышал множество названий других даров. К сожалению, на то, чтобы запомнить их все, потребуется много времени. Очень полезная штука. Как бы себе раздобыть такой? Может, можно где-то купить? Слушай, ветер, а где можно такую полезную штуку достать? Такие, нигде. Каждый знахарь делает их себе сам, и не только в виде бус. Я видел четкие разные виды плетения из бисера. Обычно ученик копирует себе бусы учителя, и в процессе изготовления запоминает дары. Но все запомнить очень сложно, и в этом случае помогают такие базы данных. К тому же с их помощью мы обмениваемся друг с другом неизвестными дарами, таким образом распространяя знания. Проще всего их делать из каменных бусин. Просто закачиваешь в нее нужную энергию с мыслью и все. Сами камни можно заказать у рейдеров. Заглянуть в какой-нибудь блошиный рынок или сувенирную лавку им несложно. Только плати. Старайся всегда иметь с собой запасные, вдруг подвергнется новый дар. Я вон с собой всегда пару бусин таскаю. А зачем тогда у Леи просил? У меня они обычные, а она их сама делает. Разной формы и повышенной емкости. В них, частенько, удается поместить не только фразу, название дара, но и небольшой мыслеобраз о том, что этот дар делает. А во, заинтересовался Леха, а можно мне посмотреть? В сравнении, бусинка от Леи и бусинка от ветра, найденная рейдерами, отличались тем, что девушка, обтачивая камень, накладывала на него некое подобие каркаса в легкой форме. Этим она увеличивалась емкость, хоть и незначительно. То есть у знахарей уже были накопители, правда очень слабые. Алексей хотел было похвастаться своими камнями, но вовремя одумался. Он этих людей видит впервые, и не обернется ли такая демонстрационная кучей проблем, неизвестно. Для начала надо узнать их получше, а потом уже решать. Ведь накопитель полезен не только для знахаря. Какому-нибудь рейдеру дополнительная энергия может спасти жизнь, а значит спрос на них не иссякнет. Зарядить-то их может любой знахарь, а вот изготовить, только ведун. Можно прийти к главе стаба и устроиться у него как какому-то ксеру, штамповать накопители, и никуда ходить не надо, да и не отпустит, посадит в клетку, пусть и золотую, разве это кому-то понравится, уж точно не Лехе. Попрощавшись с ветром и Леей, ведун отправился в столовую, где его ждал кот. Парень сидел в компании Гали и рассказывал ей что-то, судя по буклету в руке, объяснял непонятные моменты примерами. «Вы уже поужинали?» – спросил он их. «Нет», – ответил кот, – «только по бутылке пива выпили. Это не дело. Пошли, сходим до раздачи, возьмем ужин. Потом пойдем в местную баню, попаримся и можно на боковую. Завтра пройдемся по магазинам, а там посмотрим, что делать. Ты уже решил, чем займешься?» Пока кушали, к ним присоединился Мас. Затею с баней одобрил, а после пригласил в местный бар выпить свежепривезенное пиво. Галя от бани отказалась, сказала, что утром мылась. Леха пожал плечами, мол, это ее проблемы. Пусть составит компанию Мазу. Баня стояла на заднем дворе общаги. Это было строение, сложенное из бревен. Ничего необычного в ней не было. Простая парилка, моечная и предбанник. Разве что веранда с большим столом и диванами. В баре, за кружкой пива, Мас рассказал несколько байк, а также объяснил происхождение своего имени. «Так я, еще до Улья, на грузовике работал, как раз на МАЗе. Помню, еду я, значит, из оптовой базы, везу пиво, и тут туман. Я, конечно же, остановился, а потом, когда видимость улучшилась, поехал дальше. Как границу кластера пересек, не заметил. Тут навстречу мне, по дороге идет образина страшная, рапан, как мне потом сказали. Не спеша так, я по тормозам, что делать не знаю. Тварь начинает разбегаться, и тут со стороны обочины очередь выстрелов внесла ее в кювет. Посмотрев, откуда стреляли, я увидел, как из кустов вышел военный, и узнав, что я везу пиво, велел ехать за ПТРом, который выехал из тех же кустов. Парни поначалу думали, что я не иммунный, но к вечеру сводились меня к знахарю, а как тот сказал, что я свежак, то сразу окрестили. Весело, прокомментировал Леха. У берета имя, я так понимаю, по берету на его голове. Ну да, он спецназовец. А Соня и Сис, Сони я крестил. Он попал в улей с приставкой Sony PlayStation, и все никак не хотел с ней расстаться. Он, вроде бы, до сих пор ее хранит. А Сис, то от профессии сисадмин. Глава 7, день 191-193. Утро встретило Леху детским смехом из-за окна и шуршанием дождя. Оба этих звука были очень редкими в улье, поэтому сон смело как рукой. Дождь он в последний раз видел больше месяца назад. Он пришел вместе с перезагрузкой соседнего с высотками кластера и продлился полчаса. Этот дождь был посерьезнее. Его можно даже назвать ливнем, но вряд ли он продлится намного дольше. Что же до детского смеха, то его Алексей в последний раз слышал еще до Улья. Дети в этом мире выживают очень редко. Даже родившиеся здесь имеют не намного больший шанс стать иммунным. Хотя, если учесть его теорию о том, что иммунитет – это не лотерея, а обладание источником энергии, то вероятность рождения иммунного ребенка от двух иммунных должна быть значительно больше. Жаль, что подобные исследования, если и есть, то Лехе не попадались. За окном действительно шел дождь, а по двору бегали дети, радуясь падающим с неба каплям. Накануне Алексей слышал разговор про этих ребят. Младший, пятилетний мальчик, был сыном работницы местного борделя, но воспитывала его комендант общежития Арина. Двое других детей, мальчик 8 лет и девочка 10, были найдены рейдерами в разных кластерах и благополучно доставлены в стаб. Ведун растолкал кота, и пока тот ворочался, стараясь досмотреть сон, оделся, сходил в туалет и отправился в столовую, по дороге постучав в дверь комнаты Гали. Когда парень и девушка присоединились к нему, Леха уже приступил к кофе. «Начнем?» – спросил он, когда они допили свой кофе. Ребята кивнули. «Значит, смотрите, мне надо обзавестись медицинской литературой и, по возможности, найти учителя. Поэтому несколько дней, а может, неделю или две, меня в стабе не будет. Чем думаете заняться?» «Мне вчера Мас предложил поработать у него секретарем», – сказала Галя, почему-то при этом покраснев. «Говорит, что берет требует от него порядка с документами, а сам он и до Улья терпеть не мог всякие накладные, тут тем более. В общем, работа у меня есть. Платить будет по 2 спорана в неделю, плюс бесплатный живец. Это же мало», — удивленно сказал кот, а потом неуверенно посмотрел на Леху. «Нет, да я как бы тоже не особо-то разбираюсь в местных ценах. Но если прикинуть, то с сидячей работой живчика с одного спорана тебе должно хватать дня на 3. Еда здесь дешевая, хватит и одного спорана в неделю. Итого минимальная зарплата 4 в неделю плюс жилье. Но живчик тебе дадут бесплатно, за один ты будешь питаться. А про жилье он что-то говорил?» «Да, точно», — вспомнила Галя. «Мас сказал, что служащие администрации стаба живут в общежитии за один спаран в неделю. Проживание с питанием. А во», — одобрительно кивнул ведун. Неплохо, а кота туда пристроить не получится, не знаю, помотала головой девушка. Ну и ладно, нечего мужчине в офисах штаны просиживать, мы тебя лучше к грузчиками пристроим, у них хоть мышцу накачаешь, а то дрыщ дрыщом, как ты снарягу таскать будешь, а может лучше к рейдерам, может и лучше, только вряд ли кто-то захочет взять в команду никому неизвестного пацана, который мало того, что много добычи не унесет, так еще, того и гляди, его самого придется нести, понимаешь, понимаю, вздохнул парень,